Ты спрашиваешь, доволен ли я тем, что сказал ты обо мне в телеграфе? Что за вопрос? Европейские статьи так редки в наших журналах. А твоим пером водят и вкус, и пристрастие дружбы. Но ты уж слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его. И только тем беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочный. Суть дела ясна. Учиться можно у кого угодно, как это и делал Пушкин, но дорога у каждого художника должна быть своей, особенной. В таком случае он сам за все в ответе. Вместе с тем и полный хозяин своего творчества, не являясь чьим-то следствием, в самом себе заключает причину самого себя. Бесконечно уверенный в себе, Моцарт не особенно задумывается о своем особом назначении, почему и одарен бесконечным чувством общности со всяким другим человеком, кем бы тот ни был. Важно было лишь то, чтобы он осуществлял самого себя, как ему положено. Напротив, Сальери, как бесконечно неуверенному в своей самости, представляется, что усиленным, напряженным постоянством он не только достигнул степени высокой в творчестве, но и безгранично возвысился над всеми остальными людьми. Противостояние их друг другу достигает своего апогея в сцене со слепым скрипачом. Моцарт восторгается им, говорит о его игре чудо. Сальери приводит это в бешенство. «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери». Сальери уверяет нас, что он зависти не знал никогда. Не являются ли уловкой эти его заверения? Вот, мол, какой я был прежде, а вот до чего довел меня Моцарт. А каким был он прежде? Пусть сам скажет об этом. Оказывается, ждал часа, когда встретит злейшего врага, чтобы преподнести ему дар изоры, то есть отравить ядом. Либо пировал с гостем ненавистным, надо полагать, думая о том же. Сальери видит в Моцарте якобы уклонение от норм, заданных людям самой человеческой природой. Сальери говорит: «О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий, самоотвержение, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца гуляки праздного». Сальери вознамерился, так сказать, исправить просчет самого Бога, как создателя человека. По Сальери Бог совершил ошибку, наделив Моцарта, этого праздного гуляку, бессмертным гением. Отсюда и такое начало трагедии. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Нет, Сальери не просто мелкий завистник, достойный всяческого осуждения по справедливым человеческим законам. Он богоборец, точнее, непримиримый враг творческого начала в человеке, дарованного самой человеческой природой. От такого человека, решительно отличающегося от всех людей своей способностью возвышаться до сотворения чуда, как думает Сальери, один только вред, а не польза людям. потому за людьми право убить его.